Глава вторая. Легенда о морском чудище. Впервые на полуострове про огромного водяного змея узнали лет 300 назад. Тогда он дал о себе знать, похитив с берега троих детей. Их обглоданные кости потом нашли разбросанными по берегу. Разрывал змей коров и дельфинов. На суше он выползал так же свободно, как и перемещался по морю. Останки несчастных животных, нажравшись, бросал на берегу. О страшных случаях на полуострове было незамедлительно доложено наверх. И лично Петр I отдал приказ, приложив все усилия, змея отловить. Условия были приложены, но жертвами их стали 20 солдат. Похоронили их останки на местном кладбище. Змея не поймали. Как и водится у нас на Руси, когда традиционные методы решения больших проблем не срабатывают, на помощь, скрестив пальцы, зовут специалистов, скажем так, нетрадиционного профиля. То есть ведьм и колдунов. Так получилось и со змеем. 1724 год. Городской голова постучал в дом к Александре Александровне. Это была пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра бабушка ведьмы. Так и пошилась в саду и, увидев Степана Андреевича Федорова, поняла, что случилось нечто экстраординарное. Просто так к ведьме чиновники не бегали. А тут самый главный человек в городе пожаловал. Голова. К слову, забавно то, что за Федоровым ходило прозвище «Голова» и помимо того, что он возглавлял в то время город. Степан Андреевич был среднего роста, коренастым, а на короткой шее у него сидела круглая и непропорционально большая голова, похожая на тыкву. Голос у него был трескучим от постоянного курения самокруток. Степана Андреевича уважали в городе. Он был порядочным человеком, который много сил вкладывал в благоустройство родного края. «Александра!» — позвал Степан Андреевич. «Эу!» — отозвалась хозяйка, вытирая руки фартуком и выходя из калиточки, которая отделяла двор от сада. «Здравствуй!» — голова поклонился ведьме. «Как здоровье!» — вытащил кулек с конфетами. Прими к чаю, голубушка, маленький гостинчик тебе. — Благодарствую, Степан Андреевич, ты проходь, милый, сюда, на веранду. Сейчас мы чаек организуем. Спустя полчаса ведьма и городской голова сидели за столом и горячо обсуждали, что же делать со змеем. Александра Александровна была хранительницей тайных знаний всеосветной славянской грамоты. А следовательно, она понимала языки птиц, зверей и ползучих гадов. «Матушка, скажу без обиняков, ты только помочь и можешь нам. Надо ведь понять, что змею от нас надобно. Ну, не просто же так он нам сигналы посылает». Глава огляделся по сторонам и понизил голос. «Прости, Господи!» — перекрестился. «Это что же жертву ему надобно какую? Непорочную девицу или что?» Александра постучала чайной ложечкой по блюдцу, стряхивая капельки вишневого варенья. Она думала. Наши дни. Ведьма зашла в краеведческий музей. Он располагался в живописном месте города. Трехэтажное здание с массивными белоснежными колоннами, напичканное экспонатами, картинами, статуями и старинными артефактами, которые являлись культурным, историческим и этнографическим наследием полуострова. Сюда, в здание с колоннами, в центр города музей перевезли уже в 70-х годах. Раньше эту усадьбу занимали под морскую резиденцию высокие чины из Советского политбюро. «Тихон Палыч, приветствую, дорогой!» — раскланялась ведьма со служителем музея, который дремал на банкетке у входа. «Как ваше здоровье?» Бодрый сухенький старичок лет 90 подскочил с пуховика и слегка приобнял ведьму, доложив, что со здоровьем полный порядок. «У себя, проходи, моя драгоценная!» Расшаркался и прошелся с ведьмой под ручку по длинному коридору, высланному красной шерстяной дорожкой, который вел к кабинету директора. Ведьма постучала в дверь из дубового массива и, услышав громкое «Заходи», толкнула ее вперед. За столом, в центре огромного овального кабинета с окнами на большую гору и море, царственно восседала Луиза Андреевна, тетка. Она была высокого роста, худощавой, с красивыми серебристыми волосами, уложенными в башню. На Луизе был надет прекрасно скроенный бежевый брючный костюм. Она неспешно встала из-за стола, подошла к племяннице и крепко ее обняла, вцепившись тонкими пальцами, унизанными серебряными перстнями, в плечи ведьмы. Смачно поцеловала племянницу в лоб. — Пришла? — игриво спросила Луиза. — Здравствуй, тетя. Да, новости посмотрела. Ведьма раскинулась в широком кресле, обтянутом коричневой кожей. Тетка смотрелась в роскошных порткомовских интерьерах великолепно. На свои 85 лет она, конечно же, не выглядела. Максимум на 55. Чувствовалась ведьмовская порода. Луиза Андреевна закурила длинную ментоловую сигарету, поставив перед собой на стол тяжелую хрустальную пепельницу. Элегантно выпуская из накрашенного красной помадой рта табачный дым и сверкая камнями в перстнях, она вопросительно уставилась на племянницу. «Со змеем может говорить только тот, кто владеет всеми символами всеясветной грамоты». Она усмехнулась. Ведьма скинула босоножки на каблуках и подобрала ноги в кресло. «Вопрос первый, и он же главный. Что ему нужно от нас сейчас?» — спросила племянница. «И что он просил в прошлый раз?» После того, как женщина из их рода в 1724 году впервые договорилась со змеем, это была Александра Александровна, местные власти сделали все возможное, чтобы та история как можно скорее стала простой легендой, сказкой, быличкой. Простым горожанам было опасно знать о том случае со змеем, и глава вместе с начальником городской тайной полиции тщательно засекретили ту операцию. Но документы остались в архивах. Спустя долгие столетия они оказались в краеведческом музее уже в наши дни, и Луиза Андреевна была с ними ознакомлена. Была в курсе дела и ведьма. Дело в том, что тетка очень надеялась на то, что ее единственная родственница все же займет место директора краймузея, когда Луиза уже не будет в силах заниматься делом. Ведьма такому предложению сопротивлялась как могла. Ее совсем не прельщало стать чиновницей и хранительницей всех секретов города. Ведьму вполне устраивал ее образ жизни. Она была очень свободолюбивой. В документах, датированных летом 1724 года, ведьма и Луиза Андреевна копались вместе еще лет 20 тому назад. Открытия были шокирующие. Их прародительница действительно знала языки животных и могла доносить до людей их послания. А потому, после того, как к Александре Александровне обратился городской голова, она действительно смогла договориться со змеем, и он прекратил нападение. Загвоздка заключалась в том, что в секретных архивных бумажках не был указан предмет договора. И уж, конечно, не было сказано, какие именно магические действия предпринимала прабабка. «Такое чувство, что они сами себе не доверяли», сказала Луиза Андреевна, снимая очки и передавая ветхие листочки ведьме. Тут сказано только о том подробно, какие легенды и былички именно дозволено было распускать публично. Вот человеческая натура поганая. После нас хоть потоп. Если я глаза закрыл и опасность игнорирую, то это значит, опасность миновала. Дураки! Сейчас, сидя в директорском кабинете, тетка и племянница снова рылись в той заветной архивной папке. Нашлись несколько грифельных рисунков змея. Он действительно был огромным, не меньше 20-30 метров в длину. Голову его венчал гребень, тело покрывала крупная чешуя. Еще у него были коротенькие передние лапки с перепонками. Там художник в кустах, что ли, сидел, пока Александра с дипломатической миссией прибывала на берегу, — прыснула ведьма. — Ага, а потом, может, на корм пошел и не успел дорисовать остальные лапы, — пробормотала Луиза, роясь в папке с завязками. — Что мы имеем в итоге? — ведьма сложила руки на груди. Змей всплыл опять, спустя 300 лет. Мы знаем, что наша родственница с ним тогда договорилась. Но вот о чем конкретно и как, мы не знаем. Пока мы отделались легким испугом, змей никого не сожрал, а всего лишь поигрался с лодкой. Но как знать, что будет сегодня вечером? «Тебе надо сходить к морским ведьмам», — сказала Луиза Андреевна и пристально посмотрела. Они могут помнить, о чем договаривалась Александра с животным. Тебя они выслушают. Ты им ровня. Тетка нетерпеливо постучала по паркету ножкой, обутой в лаковую голубую туфельку. Не вижу больше вариантов. А я вижу, — пристально посмотрела ей в глаза ведьма. Призвать Александру и спросить напрямую, минуя сломанный телефон посторонних. Какой резон морским ведьмам нам помогать? У них своя игра. Им все равно, хоть полгорода змееныш пожрет пусть. Племянница помрачнела и вспомнила свой давний опыт общения с хозяином кладбища, у которого она тоже когда-то пыталась получить поддержку в решении одного вопроса городского значения. «У всех своя игра, тетя». Морские ведьмы должны получить свой немалый гешефт. Просто так они не будут напрягать память или суетиться. На самом деле, ведьма не хотела связываться с морскими ведьмами и еще из-за одного случая. О нем ей при смене погоды стабильно раз в месяц напоминал копчик. Как-то раз... Когда ведьма была еще совсем юная, неопытная и не знала о всех правилах добрососедства, она решила стянуть немного энергии у моря. Был личностный кризис, скажем так. Ведьма сидела за столиком кафе на городской набережной и развлекалась тем, что подворовывала жизненную энергию у проходивших вдоль нее людей. Но это оказалась не та энергия, которая ей была нужна. Пьяные дурные люди с шальными мыслями в голове не могли генерировать светлую, мощную, витальную энергию. Ей легче было даже отравиться, нежели подлечиться. И тогда ведьма перевела свои ясные очи на морскую гладь. В голову ей пришла прекрасная, как тогда показалось, идея. Она решила взять энергию у воды, но не культурно попросить, как бы это она сделала сейчас, будучи уже значительно умнее, а просто насильно стянуть. Ну и начала тянуть. Так грубо и бессовестно, что уже через минуту получила колоссальный энергетический удар в солнечное сплетение и упала со стула на пол, прямо на копчик. Так морские духи ведьме дали сдачи за преступное поведение. Из глаз полетели звезды, из рта — все проклятия и ругательства, которые она только знала. После такого пиратства она не могла ходить 2 недели. Лежать на кровати получалось только на животе, а до туалета ее провожала сиделка. Луиза Андреевна, заслышав о вызове духа Александры, засомневалась. Хватит ли у них сил на такое действие? И точно ли вообще их прабабка до сих пор находится в Навском мире? А если она уже реинкарнировала? Задумчиво сказала она, вытягивая из пачки еще одну ментоловую сигарету. «Значит, к нам придет дух нашего рода», — уверенно ответила ведьма. «Нам даже лучше сразу обратиться за помощью к нашему роду. Это проще всего и безопаснее. Они нам помогут». Тетка посмотрела сквозь нее куда-то в стену. «Значит, сегодня?» — спросила она племянницу. «Приходи в 10».